Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 76. Лунная ночь создавала очаровательную атмосферу, успокаивающую сердца. Вокруг южной части города Бо, где река протекает через холм, уходя за пределы города. Завтра будет очень важный день для многих. Дети бедняков не используют такие обряды. Это очевидно, что богачи просто нуждаются в трамплине для своих отпрысков, чтобы их ребенок казался более значимым среди своих сверстников. Подняв бокал пива для глотка, он случайно проглотил кусочек льда. Банкет проходил в мэрии, которая построена неподалеку от торгового центра. Муфань стоял гордо, окруженный тишиной. Он чувствовал дуновение ветра, когда сидел на террасе. Ему нравилось смотреть на город ночью с высоты торгового центра. Он мог видеть поместье Му и школу Тяньлань, что находилось ближе к горам. Он наслаждался видом меланхоличного города, когда услышал тихие шаги позади. Он выдохнул холодный воздух и повернулся, хотя и так знал, кто к нему идет. «Я спросила Синься о твоем местонахождении. Она сказала, что ты здесь», – раздался приятный голос девушки. Не холодный и резкий, как обычно, а такой же, как и раньше. «Почему ты искала меня поздно ночью? Я не думаю, что смогу сбежать с тобой в этот раз», – сказал Муфань, взяв листок бумаги, чтобы собрать орешки и вытереть стул, прежде чем предложил ей сесть на него. Мунин Сю вспомнила детство, когда увидел знакомые привычки парня. Он всегда так делал, прежде чем повернуться к ней. Еще в то время, когда они были детьми, Муфань всегда водил ее в странные места, чтобы играть. Он всегда садился на пол или на землю, не боясь испачкаться, но всегда находил способ очистить место для того, чтобы Нин Сю могла сесть, не жалел даже свой пиджак или куртку. «Не ходи завтра на дуэль! Этот Юйан будет безжалостен! Он получил инструкции от моего отца! Отец будет давить все, что идет против него, или сопротивляется его правилам. Он очень мстителен», – сказала Мунин Сюэ, продолжая стоять. «Твой отец приручил очень хорошую собаку. Я просто покажу ему, что тоже могу кусаться, если кусают меня», – сказал Муфань, показывая свое отношение к Юйану. «Он странный, он мне не нравится». «Это хорошо. Я помогу тебе проучить его», – засмеялся мальчик. «Зачем ты это делаешь? Я надеюсь, что ты не собираешься идти на завтрашний поединок», – спросила Нин Сю, нахмурившись. «Молодая леди, вы все еще на промежуточном уровне?» «Не ходи на поединок завтра. Обойди это безобразие и уходи в университет. Пока ты будешь обучаться там в течение 4 лет, за это время я перейду к правлению городом, и после ты можешь ни о чем не беспокоиться. Никто не осмелится тронуть тебя. Ты хочешь сделать из меня жигола, но я все еще хочу пойти», — сказал Муфань, делая вид, что удивился. «Ты!» Мунин Сю была в гневе. Ее грудь часто вздымалась. «Я лишь хочу помочь ему, а для него все шуточки. Он даже не знает, что задев отца. Ему теперь житья не дадут». Мунин Сю, не добившись того, чего хотела, развернулась и поспешила уйти. «Фань Гэ, я слышал, что маленькая принцесса искала тебя». Джан Хоу хотел услышать подробности. «Ага. И что дальше?» «Похоже, она до сих пор заботится обо мне, и я немного понял тиранию Юйана. Говори человеческим языком, пожалуйста». «Ну, она сказала мне бежать, или я умру, ха-ха-ха-ха». «Фань Гэ, я тоже рекомендую тебе бежать. Этот Юйан, тот еще урод». Наконец наступил день дуэли. С утра пораньше тетя Мо Цин и Синься могли слышать звуки празднования в поместье Му, что находилось недалеко от них. Лимузин медленно проезжал врата в поместье Му. Если Юйан и не принадлежит крону к семье Му, они все равно сделали из этой дуэли фарс, продолжая безобразие. Когда Мофань пересек порог, то увидел знакомые лица. «Ли Вэньцзе, Фэйши, наконец вы пришли! Проходите, сегодня самые лучшие блюда поваров выставлены на стол. Они не оставят вас равнодушными», — сказала Кайтан, приветствуя товарищей. «Ха-ха-ха, благодарствую! Наконец-то появился шанс попробовать то, что едят все богачи», — сказал Фэйши, когда погладил свой урчащий живот. «Ох, дорогая, к сожалению, Фаньмо не смог прийти. В противном случае, если бы он узнал о твоей роскошной жизни, то, несомненно, стал бы преследовать тебя. Ха-ха!» Ли Вэньцзе был в ударе. Кайтан вернула ему яростный взгляд, но в то же время почувствовала разочарование, что Фаньмо не пришел. «Эх, что? Это Фаньмо?» Кайтан обернулась и увидела знакомую фигуру, но, приглядевшись, не смогла скрыть неприязнь. «Фаньмо? Это тот мелкий ублюдок, Мо Фань. Я правда не знаю, чего он добивается. Выйти против Юйана. Он точно захотел стать калекой». «Ам, не рановато ли ты?» — сказала Кайтан, гордо подняв лицо и яростно глядела на Мо Фаня. «Ага, а где еда?» — сказал Мо Фань, строя из себя хулигана. Кайтан почувствовал, что вот-вот взорвется. Этот коротышка сделал так много мерзкого по отношению к семье ему и надеется на шведский стол. «Если ты сейчас же извинишься передо мной, то я скажу Юйану, чтобы не калечил тебя сильно», — хмыкнула девушка. «Я сохраню воспоминания о трусиках в своем сердце. Разве вы не должны взять на себя ответственность за то, что сделали со мной? Но все в порядке, не так ли?» — ответил Мо Фань. «Иди к черту!» Мо Фань все же смог разозлить девушку, после чего со смехом удалился, заходя в дом. «Ведь сегодня много важных людей прибудет на мероприятие. Неужели для него не останется места? Почему он должен игнорировать такие вкусности? Кто этот высокомерный ребенок? Из какой он семьи? Как он посмел так разговаривать с сестрой Кайтан?» «Какая семья? Это сын водителя, он осмелился публично унизить главу Му. Сегодня у него дуэль с Юйаном», — с явным презрением ответила Кайтан. «Молодые люди нынче такие высокомерные, не так ли?» «Не все. Взять хотя бы Фаньмо из нашей команды. Он маг молнии, очень силен, но не высокомерный. Кайтан, я правда хочу, чтобы ты покорила Фаньмо, пока его не увела другая женщина», — напомнил Фэйши. «Заткнись, я пригласила его, но он не пришел. Кому есть до него дело?» — сказала Кайтан, покраснев. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.